Глава 16. Выйдя из комнаты, Припотенский юркнул в небольшой сарай и, сбросив здесь с себя верхнее платье, полез на сеновал, а оттуда, с трудом раздвинув две потолочины, спустился через довольно узкую щель в небольшой, запертый снаружи амбарчик. В этом амбарчике был всякий домашний скарб. Тут стояли кадочки, наполы, висел окорочок ветчины, торчали на колках пучки чебору, мяты и укропу. Учитель ничего этого не тронул, но он влез на высокий сосновый ларь, покрытый покатой крышей, достал с него большие и разлатые липовые ночвы, чистые, как стекло зеркального магазина, и тотчас же начал спускаться с ними назад в сарай, где им очень искусно были спрятаны злополучные кости. За учителем никто решительно не присматривал, но он, как человек, уже привыкший мечтать об опасном положении, ничему не верил. Он от всего жался и хоронился, чтобы ему не воспрепятствовали докончить свое предприятие и совершить оное в свое время с полной торжественностью. Прошло уже около часа с тех пор, как Варнава заключился в сарае, на дворе начало вечереть, и вот у утлой калиточки просвернена домика звякнуло кольцо. Это пришел Туберозов. Варнаве в его сарае слышно, как под крепко ступающими ногами большого протопопа гнутся и скрипят ступени ветхого крыльца. Слышны приветствия и благожелания, которые он выражает Серболовой и старушке Припотенской. Варнава, однако, все еще не выходит и не обнаруживает, что такое он намерен устроить. «Ну что, моя вдовица Наинская, что твой ученый сын?» — заговорил отец Савелий ко вдове, выставлявший на свое открытое крылечко белый столик, за которым компания должна была пить чай. — Варнаша мой, а бог его знает, отец Протопоп, он, верно, оробел и где-нибудь от вас спрятался. — Чего ж ему в своем доме прятаться? — Он вас, отец Протопоп, очень боится. — Господь помилуй, чего меня бояться? Пусть лучше себя боится и бережет. И Туберозов начал рассказывать Дарьянову и Серболовой, как его удивил своими похождениями вчерашней ночи Ахилла. «Кто его об этом просил? Кто ему поручил? Кто приказывал?» — рассуждал старик и отвечал. «Никто. Сам вздумал с Варнавой Васильевичем перевидаться и наделали на весь город разговоров». «А вы, отец Протопоп, разве ему этого не приказывали?» — спросила старушка. «Ну, скажите, пожалуйста, стану я такие глупости приказывать?» — отозвался Туберозов и заговорил о чем-то постороннем, а меж тем уплыло еще полчаса, и гости стали собираться по домам. Варнава все не показывался, но зато чуть только кучер Серболовой подал к крыльцу лошадь, ворота сарая, скрывавшего учителя, шумом распахнулись, и он торжественно предстал глазам изумленных его появлением зрителей. Припотенский был облачен во все свои обычные одежды и обеими руками поддерживал на голове своей похищенные ему матери новые ночвы, на которых теперь симметрически были разложены известные человеческие кости. Прежде чем кто-нибудь мог решить, что может значить появление Припотенского с такой ношей, учитель прошел с ней величественным шагом мимо крыльца, на котором стоял Туберозов, показал ему язык и вышел через кладбище на улицу. Гости просверни только ахнули и не утерпели, чтобы не посмотреть, чем окончится эта демонстрация. Выйдя вслед за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что учитель подвигался тихо, в развал, и нес свою ношу осторожно, как будто это была не доска, укладенная иссохшими костями, а драгоценный и хрупкий сосуд, взрезь с краями, полный еще более многоценную жидкостью. Но сзади их вдруг послышался тихий, прерываемый одышкой плач, и за спинами у них появилась облитая слезами просверня. Бедная старуха дрожала, и, судорожно кусая кончики сложенных вместе всех пяти пальцев руки, шептала: «Что это он? Что это он такое носит по городу?» И с этим, уразумев дело, она болезненно визгнула и с несвойственной ее летам резвостью бросилась в погоню за сыном. Ветхая просверня бежала, подпрыгивая и подскакивая, как бегают дурно летающие птицы, прежде чем им подняться на воздух. А Варнава шел тихо, но, тем не менее, все-таки трудно было решить, могла ли просверня при таком быстром аллюре догнать своего сына, потому что он был уж в конце улицы, которую та только что начинала. Быть или не быть этому, решил случай, давший всей этой процессии и погоне совершенно неожиданный оборот. В то самое время, как вдова понеслась неизвестными целями за своим ученым сыном, откуда-то сверху раздалось громкое и веселое «Эй, урре-ре! Не бей его! Не бей! Не бей!» Присутствовавшие при этой сцене оглянулись по направлению, откуда происходил этот крик, и увидели на голубце одной из соседних крыш оборванца, который держал в руке тонкий шест, каким обыкновенно охотники до голубиного лета пугают турманов. Этот крикун был старогородский бирюч, фактотум и пролетарий, праздно шатающийся мещанин по прозванию комиссар Данилка. Он пугал в это время своих турманов и не упустил случая смеха ради испугать и учителя. Цель комиссара Данилки была достигнута как нельзя более, потому что Припотенский едва лишь услышал его предостерегающий клик, как тотчас же переменил шаг и бросился вперед с быстротой лани. Шибко скакал Варнава по пустой улице, а с ним вместе скакали, прыгали и разлетались в разные стороны кости, уложенные на его плоских ночвах. Но все-таки они не столько уходили от одной беды, сколько спешили навстречу другой, несравненно более опасной. На ближайшем перекрестке улицы, испуганным и полным страха глазам учителя Варнавы предстал в гораздо большей против обыкновенного величине своей грозный Тьяконахила. По пословице «впереди стояла затрещина, а сзади тычок».